5.2. Природа и генезис стыда. Является ли стыд самостоятельной эмоциональной единицей, или же он представляет собой модификацию другой базовой эмоции, эмоционального состояния, страха, тревоги, печали? Если рассматривать его как социальную эмоцию, то следует согласиться со второй точкой зрения. Если же признать стыд биологической эмоцией, то верной должна быть первая точка зрения. Но тогда стыд должен быть и у животных, чему нет никаких прямых доказательств. Хотя Че Дарвин полагал, что животные способны к проявлению смущения и стыда, и приводил примеры стыдливости и смущенного поведения собак. Некоторые последователи Дарвина утверждали, что чувство стыда можно встретить у некоторых животных, например, обезьян или слонов. К.Д. Ушинский настаивал на врожденной природе стыда и по этому поводу писал: «Отличив чувство стыда от чувства раскаяния и чувства совести, мы уже легко поймем, в чем состоит ошибка тех мыслителей, которые, замечая, как различные предметы стыда у различных людей и различных народов, считают самый стыд за какое-то искусственное произведение человеческой жизни, не признают его за самостоятельное, прирожденное человеку чувство, полагая, что чувство стыда образуется от того, что человека стыдят тем, что признано постыдным в том или другом кругу людей, а не потому, что человеку врожденно стыдиться». Это мнение, повторяющееся очень часто, ссылается обыкновенно на те несомненные явления, что то же самое, чего стыдятся одни, нисколько не кажется постыдным для других, и даже одни часто хвалятся тем, чем другие стыдятся. Это явление действительно не подлежит сомнению. Иной стыдится бездеятельности, другой стыдится труда и хвалится тем, что он ничего не делает. Один стыдится разврата, другой хвастает им. Один стыдится женственности в характере, а другой самодовольно выставляет ее на показ. Это явление разнообразия и часто противоположности предметов стыда выразится еще яснее, когда мы будем изучать различия и часто противоположность представлений, вызывающих это чувство у различных народов, и особенно у народов, стоящих на различной степени образования. Трудно себе представить, что можно, например, стыдиться надеть платье, а между тем есть дикари, которые, не стыдясь своей наготы, стыдятся платья, и есть другие, которые почитают за величайший стыд открыть свое лицо и оставляют открытым все тело, или, считая за позор невиннейшие действия в глазах европейца, считают в то же время невинными действиями такие, от которых краснеет самый беззастенчивый европеец. Все эти факты, доказывая, что люди стыдятся не одного и того же, доказывают в то же время, что все люди чего-нибудь достыдятся. Всякий же стыдится того, что признается постыдным в кругу людей, мнение которых он уважает. Следовательно, предметы стыда даются человеку историей и воспитанием, но самое чувство стыда дано ему природою. Словом, от чувства стыда также нельзя отделаться, как нельзя отделаться от чувства страха. Самые понятия о предмете стыда могут быть странно извращены, но стыд останется. И представления, возбуждающие гнев и страх, также часто бывают различные и даже противоположные, но от этого и гнев, и страх не перестают считаться чувствами, общими всем людям и даже животным. Страница 409-410. Однако биологическая роль стыда в этом случае не вполне понятно. Легче обосновать, что стыд является трансформированной в результате социализации биологической эмоции страха, тревоги за свое «я». С этой точки зрения стыд можно рассматривать как боязнь потерять самоуважение и уважение других. К.Д. Ушинский писал о чувстве какой-то тревоги и нервах. Не случайно клиническое понятие тревожности часто включает в себя застенчивость, а презрение со стороны другого или самого себя так легко вызывает переживание стыда, как указывает К. Изард. Последнее особенно характерно для японцев по сравнению с другими нациями – американцами, немцами, французами, шведами и другими, что еще раз демонстрирует роль социальных факторов в проявлении этой эмоции. В соответствии с такой трактовкой можно понять определение стыда о Модильяне. Модильяне, 1971. Стыд – это утрата ситуационного самоуважения.